Редко, в конце концов, все бывает так плохо. Обычно они прилетают быстро, делают свое дело и сваливают без потерь еще до того момента, как произойдет что-то действительно опасное. Это же не их дело сидеть в окопах, когда тебя уже третью неделю утюжат из всех орудий. Но и бессмертные им в подобном количестве попадают впервые. Ну, по крайней мере, конкретно ей. Но все равно, новость об этом оставляла отвратительное чувство в душе, как будто туда кто-то нагадил. Как она сказала, не из-за какой-то близости, а просто потому, что это был ее отряд. И тут какие-то батареяшки убивают кого-то из них. Эгоистично, безусловно, но только кто-то попробует в нее кинуть камень, она сама же размозжит им голову подобного идиота. Так же и тут, проблемы от подобного будут не у нее, у самих четырехглазых. Понятно, оглянулась на дверь, которая так и не открывалась. Никакого подкрепления, странненько. Как думаешь, батареяне нас уже ждут? Уверен, бессмертные, может, и засранцы, но халуп у них совершенно не зря имеется. Взрывчатка направленного действия, как только откроем дверь, вряд ли получится хоть что-то обезвредить. Она с задумчивостью посмотрела на него, как будто прикидывая его слова. Нет, в целом все верно. Хорошо, она пожала плечами, тогда просто подорвем тут все к чертям, и тут же развернулась, отдавая команды всем остальным к построению. Короткий взрыв, несколько гранат в лишенной атмосферы помещения и отряд ввалился внутрь. Затем то же самое со следующей, с батареян станется сделать это еще раз. Она догадывалась уже, где батареяне закрепятся, тот же зал, где и Цербер, превосходно подходит для этого. Впрочем, к их счастью, им же не требовалось их уничтожать, просто настолько показательно привлечь внимание, что они не смогут сделать ничего иного. «Давайте, на счет пять», — скомандовал Айзард, устраиваясь возле двери во главе. Снова взрыв, и вот мощный поток ветра выносит воздух из зала. Да, тут у них так и сохранился огромный проход до поверхности астероида. И едва произошел взрыв, в помещение тут же влетает несколько миниатюрных гранат. Она, Явик, несколько Асари и другие биотики уже держат биотические барьеры. Один за другим взрывы беззвучно отгремели, как будто кувалдой саданув по барьерам. Больно ведь, но недостаточно, чтобы им помешать. Соваться туда никто и не думал. Пара десятков батареян, которые наставили все оружие на один единственный проход. Подлинное самоубийство. Как раз на этот случай заготавливается Тазик. Гранатомет термитной смесью, ей даже отсутствие кислорода не слишком-то значительно. Вперед залетает несколько гранат, а через долю секунды, после их взрыва, уже он сам высовывается, отправляя заряды, и тут же обратно, пока полноценный огненный ливень его не прошил. «Агент 1, возможно, я ошибаюсь», — медленно произнес он, перезаряжая гранатомет, но посредник не предупреждал о том, что с ними будут солариане. «Стоп, а они-то тут какого хрена?» Ахмыст, бережно держа огонек, опустил его в чашу. Небольшой красноватый огонек прямо на его глазах разрастался, поглощая данный ему дар, обугливая бумагу, чтобы дать начало своей собственной жизни, скоротечной, но все равно заслуживающей уважения. «О, творцы, я иду на смерти с отвагой, приветствую ее, готовясь к сражению с тьмой, но ради нашего дела, ради очищения, прошу, дайте моему огню гореть ярче, чтобы нести собственный свет во тьму бесконечности. Нечистые ввергли наш народ в ничтожество, но мы поднимемся, мы станем сильнее и победим ради жизни, и эта победа начнется сегодня. Так даруйте же мне сил не простить врагов наших, но повергните их в прах под нашими ногами». И возвел он очи к огню, чувствуя, как от этого по всему его телу разливается тепло, словно он погружается в лагуны океанов Кхаршана. «О, Родина, пусть я тебя не увижу, но на мое место встанут другие, а за ними еще, и они вернут свой дом. Клянусь тем огнем, что заставляет меня жить», — голос практически превратился в тихий шепот. «Весь мир да будет врагом моим, но не брошу всех, кто пошел вслед за мной, чтобы проторить дорогу для тех, кто будут следующими». И нерушимую клятву прошептав, о тех, кто погиб до сего момента и погибнет впредь, вознес творцам свою молитву, осторожно сжимая в руках чашу с благодатным огнем. Он не жрец, лишь простой воин. Пышные церемонии, дело для них, лишивших себя собственных глаз, для них длинные ритуалы с заученными молитвами. Ахрмыст прекрасно помнил то невероятное чувство. Перед тем, как они отправились сюда, Один из помощников первожреца самолично пришел к ним с пылающим факелом, и огонь его постоянно менял свет, освещая их начинания. Но у простых воинов были иные способы служить своим богам. Смерть и разруха всегда преследуют их, часть их жизни, потому на длинные церемонии просто нет времени. Им довольно любого огня, как сейчас. Он набросал немного бумаги в первую же попавшуюся чашу, наблюдая за тлеющей золой от такого краткосрочного костерка. Но любого огня достаточно как олицетворение творцов, чтобы почувствовать свое единение с ними, и батырянину было этого достаточно. Да и какая разница, если через несколько часов, в самом лучшем случае, они, так или иначе, окажутся мертвы, закончили свои обряды. Раздался за спиной несколько высокомерный, но чрезмерно плавный голос недавно вошедшего. «Сейчас не самое лучшее время, ну, для примитивных богослужений, так мне кажется». Ахрмыст накрыл руками тлеющую чашу и повернулся, смотря на говорившего. Салариан вальяжно устроился у стены и всем своим видом излучал спокойствие, будто ничего не происходит и все повседневное. Но одна деталь во всем этом облике выдавала амфибию с головой. Руку он держал на оружии, крепко, даже сейчас. «Совсем не цените жизнь, сдерживаясь», — произнес он, отсыпая золу, «если без малейших мыслей готовы расстаться с ней». Саларианин ему совершенно не нравился, и не было никакого смысла скрыть этого. Но следует признать, все-таки у него не было каких-то особых причин не любить лупоглазых. Просто ему не нравилась сама мысль, доверять свою жизнь и будущее своего народа нечистым, будто они, эти комки меха, костяные чудовища или голубокожие шлюхи, разница между ними никогда не была высока. «Нам не нужно подобное, чтобы сохранить твердость мысли», — произнес Саларианин. «Я вызвался на это задание потому, что, когда я шел на эту службу, уже был готов принести высочайшую жертву своему виду. А это, единственное, что я еще могу сделать с должной пользой». И прикоснулся к своему лицу, которое было иссечено шрамами и начинало обветриваться от возраста. Ему доводилось видеть подобное на лицах людей, у нескольких старых Асари, стиравшиеся лицевые пластины у Туриан, но у Саларианин ни разу. Никто из них не собирался проявлять ни малейшей любви, либо же почтения, и вряд ли в этом есть что-то странное. Впрочем, этих шрамов же было достаточно, чтобы он начал уважать его, по крайней мере, он пережил достаточно, чтобы от кого-то, вроде него, был толк сейчас, по крайней мере, когда ему сообщили, что они отправятся вместе с ними, он мог бы ожидать куда худшего. Если есть какой-то народ, противный всему, что сделали творцы, так это именно Саларианин, продавшиеся тьме более всех. Но, в конце концов, какая разница, с кем он сотрудничает, если нечистые будут убивать друг друга? «Спасибо за откровенность», понижая голос практически до хрипа, произнес он, что на точке 1, сопротивление полностью подавлено, практически. Люди пытались организовать оборону с оружием, но они не ожидали подобного нападения изнутри. Кто бы вам ни подсказал путь на эту станцию, он хорошо отправил ваших агентов. Жаль, что мне уже не передать благодарность. Всех, кто выжил, мы просто затравили газами. Саларианин пожал плечами, смотря в собственный неинструмент. Только трое где-то прячутся, мы так и не можем их найти. Но о них не стоит беспокоиться, трое напуганных, пусть сидят. Чарн решил, что вам потребуется помощь. Мы теперь следующая цель. Он только покачал головой. Ахрмыст пытался предложить бросить свои силы на нападение, но тот отказывался, будучи уверенным, что их планы сбудутся. Сам же видел только один хороший вариант решения проблем – уничтожить все их доставляющее и заставить все работать как надо. Иначе эта дрянь снова вылезет, она все время вылезает. «Не люблю подобное», – честно признался он, осматривая помещение. Остатки тел, ими убитых, так и продолжали лежать в углу. Более того, было и несколько этих механотворцов, квариан. Вот их он постарался сохранить живыми, ни к чему им быстрая смерть, вместо этого спустил на них варенов, чума на их дом. Но никто убирать не спешил. В конце концов, зачем? Мы тут будем умирать, но мне, похоже, так и не получится увидеть, как наш план выполнится. Я беспокоюсь за все наши жертвы. Вот подобные страхи я понимаю, столько уважения в голосе произнес Саларианин. В любом случае, восходящая звезда человечества – это угроза и для нас тоже. Чем больше они будут напуганы, тем лучше. Угу, он тоже надеялся на это. Эти мохнатые обезьяны могли быть смышленными, но никакой последовательности в них нет, несмотря на внешнее сходство с представителями его вида. Архмыст был одним из немногих, кто знал истинную цель этого плана. Они желали сбросить этот астероид на людей, на важнейшую колонию. Сделать удар, подобный тому, что недавно нанес и этот еретик, Балак. Убить миллионы людей, вне зависимости от возраста и пола. Нанести такой удар по человечеству, что оно просто не сможет этого забыть, вспомнит тот ужас. Но что они принесли им во время судного дня, ему всегда хотелось побывать на пепелище того, что было раньше величайшим их городом Шанхаем, теперь же лишенным жизни. И когда это произойдет, впадут в ярость, они будут кричать, жаждать крови и смертей, просто сбросит то, что называют цивилизацией, показав себя варварами, которыми они же сами и являются, и в остервенении бросится на них, с жестокостью, которая для большинства обитателей галактики просто немыслима. Он сам видел, как людские солдаты убивали всех Батарианкова видели, если только не желали захватить в плен и вскрыть еще при жизни. Это станет началом третьей Батариана человеческой, и остальная галактика, населенная слабовольными и трусливыми видами, вроде Асри и Салариан, просто ужаснется, увидев, какую тварь они пригрели, выбрав их вместо его народа. Он прекрасно понимал, что после подобного люди останутся наконец-то одни, без какой-либо поддержки, наоборот, окруженные врагами, до которых дойдет хотя бы часть той истины, что известно ему и каждому батарианину, помимо тех одурманенных, что служат людям. Но Ария не потерпит, если кто-то вторгнется в терминус, так что люди будут воевать одни против всего терминуса и будут сокрушительно развиты, а армии придут к ним в колонии, работорговцы будут увозить миллионы людей на невольничьи рынки, где им самое место. Этот предатель и вероотступник Горс наконец-то будет сброшен народом, который отбросит то забытье, в котором оно сейчас, и их власть вновь вернется в гегемонию. А они наконец завершат то, что не успели сделать в день, когда добрались до земли. Сарвашт, цели начали обстрел. Расстояние 1500 стандартов, раздался по связи голос его заместителя, оставшегося руководить теми, кто держал периметр снаружи, прервав их разговор, ему же оставалось лишь выдохнуть. Завязали дуэли, они над нами, прямо над нами, два челнока. Связь тут же оборвалась. У батарианина были определенные соображения, почему же это произошло. Вероятнее всего, сейчас уже мертв. Жаль, у него, конечно, были к нему претензии, но с работой своей он более-менее справлялся, и сам же вызвался добровольцем, вероятно, ему это даже в минус. Еще раз перепроверил, на всякий случай, вообще никакого сигнала, просто не работает. Ну, тогда уж точно насовсем, для подобного надо его разорвать на части. Что же воля творцов на это? Единственное, что он не услышал, кто же это все сделал? Те странные незнакомцы, о которых его так солариане и не предупредили, лежали в соседней комнате. И когда они оказались между ними и Цербером, то у него не было особого желания брать их в плен. А единственный выживший турианин успел проглотить капсулу с ядом прежде, чем они что-то сделали. Чешуйчатый, пошли. Он махнул рукой, закрепляя шлем на голове. Эти уроды наконец-то собрались с силами. Собирая всех своих, солрианин с соответствующей легкостью в движении и пружинищей походкой пошел вслед за ним, раздавая указания на ходу. Нет, ему он не нравился все равно, слишком явно выказывал опасность каждым своим действием, как Ахрмыст подозревал, просто считает батариан слишком тупыми и стремится объяснять для самых дремучих идиотов, словно они краганы, хотя батариане вышли в космос, еще когда их империя умирала от болезней. Когда он вошел в помещение, раздался резкий взрыв, и воздух тут же вытянуло, но все собравшиеся бойцы действовали согласно плану. Сначала гранаты пролетели, чтобы остановить их, а затем все приготовились, в конце концов, у них был единственный вход, и им нужно было просто удержать его. Если бы только не выскочивший солрианин, Архмыст никогда не видел ничего подобного, окативший их раскаленным металлом, вынуждая его прикрыться контейнером, ибо подобные температуры плохо сказываются даже на его броне, и столь же стремительно скрылся. А затем началось нечто странное. На несколько секунд все, что он видел, словно сместилось в зеленый спектр, заиграв совершенно незнакомыми следами. Одновременно с этим как будто гравитация во всем помещении отключилась, вместо нее наступила полная невесомость. Сам Архамыст мгновенно включил магниты на своей обуви, но даже так сила была слишком слаба, чтобы надежно удержать его, Металла было слишком мало и слишком далеко. Однако не все успели так же собраться. Кто-то вовсе потерял опору, начиная дрыгать. Пара биотиков так и вовсе схватилась за голову. Он никогда не видел ничего подобного. Но прежде чем он успел что-то сказать, гравитация снова пришла в норму, а многие из тех, кто потеряли опору, тут же упали на пол. Но не это было главным. Столб яркого зеленого свечения появился по центру помещения, всего в паре шагов от него, и пол сразу обвалился, как будто в себя, сминаясь, и пара из стоявших там мгновенно рухнули, броня раскололась, а как только столб исчез, в них полетели брызги крови. «Держать строй!» – закричал он, сам не менее прочих напуганный, но понимающий, что лучшего момента для атаки просто быть не может. И действительно, тот громадный саларианин высунулся вновь, посылая один за другим выстрелы из своего гранатомета, вынуждая его пригнуться, хотя он продолжал пытаться стрелять. Барьерам приходилось плохо даже так, но он не собирался пропускать, хотя они выложили карту, о которой он вовсе не представлял. Когда он снова выглянул, произошло то самое, чего он боялся. Какая-то Асари выскочила из проема, взлетая в синем сиянии. За ней был какой-то другой гуманоид в зеленом, похоже, тот самый, что устроил эту хрень. За ними тут же попытались и другие, но Архмыст первым же выхватил свою тяжелую реактивную винтовку, отрывая огонь. Следом за ними попытался прорваться турианин, но уж его-то он не намеревался упустить. Укрытый голубым свечением биотики турианин двигался быстро, но слишком медленно даже для его оружия. Попавший под перекрестный огонь, он быстро лишился барьера, а следующим выстрелом уже сам батарианин пробил ему ногу, отчего костяное чудовище просто упало и было расстреляно еще до того, как достигло пола, пронзенное сотнями выстрелов. А сам Архмыст отправил второй град снарядов в уже другую Асари, прямо в грудь. Видимо, биотик из нее был не лучший, потому что спустя всего пару секунд он исчез в сиреневой вспышке, а пули раздробили грудную клетку. «Держите этих мразей там», — скомандовал Сарвашт, перезаряжая тяжелый магазин. «Эй ты, лупоглазый, устакань ту Асари, а я займусь этим зеленым. Лид, Кер, за мной». Старый саларианин коротко кивнул, вслед за этим мгновенно уходя в стелс, оставляя от себя лишь размазанный силуэт, который спустя долю секунды быстрым движением пропал из поля зрения. Не хотел бы он встретиться с ним в бою, хотя его больше беспокоила мысль о том, где же этот гребаный Цербер. Тут были только те неизвестные, которых они успели положить, а вот где остатки из Цербера, он не представлял. Хотелось бы надеяться, что перебили друг друга, но пока что будем считать, что действуют вместе. Тем временем тот самый зеленый выскочил из-за ящиков, отправляя нечто похожее на зеленое свечение в одного из его бойцов, что тут же изо всех сил закричал, прежде чем упасть. Архмыст открыл огонь из винтовки, поливая его силой, что иных, даже биотиков, он просто снес бы. Но странный незнакомец только выставил, создавая между ним и собой голубоватое облако, в которое снаряды входили, но не покидали. Быстрое движение в сторону, но облако движется вместе с ним. Одновременно другой биотик пускает свой заряд деформации, и зеленый прыгает в сторону. Архмыст выхватывает гранату, отправляя в него, но ее разрыв встречается лишь ярким зеленым полукругом. И за этим уже сам Лид совершает прыжок, конвес, и через долю секунды тот появляется перед противником, вместе с готовым к выстрелу дробовиком. От смертоносной очереди незнакомца спасло только то, что тот отправил один из контейнеров, вынуждая батарианина столь же быстро уклониться от него, а затем вторым движением отбросил, кажется, не готовый держать все внимание, чтобы сразу убить его. Вот и прекрасно. Это странное существо было слишком сильно для него, для любого тут. Но он точно не получит легкого сражения, потому что Элит и Кер, ветераны нескольких десятилетий сражения бок о бок с ним. И каждый из них мощный биотик. Короткая остановка, очередь. Два биотических комья заставляют вражеского биотика уворачиваться. Вот и превосходно. Краем взгляда сам он мог видеть, как та Асари бешено крутится, стреляя, казалось, в пустоту. Тот старый саларян тоже хорошо знал свое дело. Перезарядка и бросок гранаты, существо снова уворачивается, только для того, чтобы оказаться прямо спиной к Керу, который совершает биотический скачок прямо к нему. Настало время для завершения этого концерта, но вместо этого существо неожиданно разворачивается, словно почувствовало еще приближение, одним движением легко хватая его. Зеленое свечение охватило Кера, подхватывая его, зеленый смешался с синим в противостоянии биотики, пытаясь буквально сломать защиту, и у Архмызда не было сомнений, кто тут более сильный биотик, но Лид начал отправлять копья биотики в странное существо, которое сразу же отскочило, легко переносимое биотикой. Вот и отлично. Он сам бросил сначала одну гранату, затем другую, продолжая стрелять из реактивной винтовки. Харак, снимай своих, коротко обратился он к одному из своих сержантов. Помоги мне задавить эту дрянь, хотя ему и удавалось сдерживать это существо, но у него-то, рано или поздно, патроны закончатся, и не хотелось рисковать, но не успел он ничего сделать, как пальба со стороны вынудила его самого слиться с ближайшим контейнером. С другой стороны в помещение начали входить солдаты Цербера. Ах, вот куда эти гады делись, дай-ка догадаюсь, ты все еще не доверяешь им, в своей привычной полушутливой манере сказала Эзна. Ну же, Мири, побудь хорошей девочкой, отпусти и забудь, только и сказал Рендалл, рассматривая с краю раскинувшийся под ним комплекс. Да уж, давненько он не устраивал таких переходов в пару километров в полной выкладке. Но даже так заплутать было решительно невозможно, довольно просто посмотреть на этот гигантский пламенный факел, в последний раз он такое видел, когда они жгли нефтяные заводы на Шансе. Впрочем, Батарианам явно было не до них, он видел ту перестрелку, что творилось сейчас внизу. Не будь батариане сейчас заняты этими наемниками посредника, наверняка бы обнаружили их и попытались помешать им, но устраиваемая резня внизу отвлекла все их внимание. Да уж, они действительно были весьма и весьма неплохи. Это гениально, Шерлок, ответила Лоусон со столь едким сарказмом, что он был рад, что сейчас в герметичном костюме. Они сами прибегают к подобной паранойи именно потому, что не могут доверять и самим себе. А для нас единственный, кому можно доверить, этот протянин, и ты сам прекрасно знаешь почему. Посредник, увольте. Он не мог не согласиться с этим. Чертов большой космос, в нем все действительно слишком сложно. Во время войны контакта все было проще, намного проще. Были батариане и были люди, это была война за выживание для людей и ради расширения у батариан. В каком-то роде, намного честнее во враждебности и с большим уважением к противнику, чем игры политиков, как сейчас, когда кто угодно может быть завербован чужой разведкой просто потому, что не видит никакой причины для обратного, не чувствует пистолета у своего виска. Эх, возвращение в Цербер навевает воспоминания о старых добрых деньках. Я же говорил, что с Айзард прекрасно поладите. Вы обе одинаково двинутые стервы, в данном случае, это звучало скорее как комплимент. В конце концов, с их упертостью проблемы становятся таковыми для других. Хорошо, как там у тебя? Из того, что он успел прочитать из досье на нее, учитывая, что она всего за несколько месяцев стала довереннейшим лицом посредника, разумеется, он узнал о ней все, что мог, ему было даже несколько жаль, что Цербер не смог завербовать ее первым. В конце концов, она могла вызывать у него вопросы. Ну, они включили, что только могли. Это системы Альянса, так что непросто. Но, Миранда на несколько секунд замолчала, копаясь в проводах, впрочем, Рендалл не сомневался, что для нее все это немногим сложнее игры, теперь все. Они ничего не узнают, только если не дежурит у шлюза. Хорошо, короткое переключение на другой канал. Эй, вы, там, наемнички, у нас тут все готово, просто превосходно. Я думаю, мы отвлекали их внимание на себя, вызывая улыбку у него, говорил Айзард. Делайте свою работу, а мы тут продолжим увеселительную программу. Изна только кивнула и сразу же залез внутрь технического люка, доставая пистолет. Внутри его уже поджидал батарианин, который однако не ожидал, что поставленная сигнализация просто не сработает. Изна потребовалась всего доля секунды, чтобы оказаться рядом с ним и высадить несколько пуль из пистолета в упор. Вроде бы шума не слышно, произнесла через несколько секунд Миранда, понимая, что их работа осталась незамеченной. Хорошо, Рамирес, Чжа, местонахождение систем управления вы знаете. Пара солдат кивнула и трусцой отправилась по коридорам. Батариане должны быть сейчас отвлечены, и им явно не до караулов. Впрочем, даже на этот случай оба они были кандидатами в Н, хотя сам Изна предпочел бы работать с кем-то получше, но тут уже не приходится выбирать, это Цербер, а не Альянс, довольно небольшая организация, а не целая армия, и так можно считать лучшие. А сам во главе отряда также трусцой отправился вниз. У них было спланировано место, где, скорее всего, окопаются, и у них была довольно банальная задача, в самый разгар этого форменного безумия ввалиться с другой стороны. «Эй, вы, там, у нас тут странная херня», — вновь раздался голос Айзард. «У батариан внезапное подкрепление, какие-то солариане, вероятно, гребаная гор». «Понял», — ответил он, подходя уже к нужному помещению. Новость совершенно не радовала. Вот о них-то они не знали, а неучтенный фактор может оказаться совершенно фатальным. Но зато это объясняло некоторые вопросы. «Ну вот видишь, Мири, я же говорил, что они, по крайней мере, хотят того же, что и мы, разобраться в происходящей чертовщине. Хорошо, вынуждена признать, еще и с соларианами, мы без них вряд ли справились», произнесла оперативник, склонившись над запертой из-за разгерметизации дверью. «Я чувствую, что минимум несколько биотиков активно применяют свои силы, так что, все готовы». Ответом стали несколько недружные, но практически одномоментные кивки. Износнова первым ввалился в помещение, за доли секунды оглядывая взглядом все вокруг. Он не был биотиком, и в результате у него в противостоянии было только одно средство – опыт. Глаз мгновенно указал на цель, практически незаметный соларианин, который нападал, кажется, одновременно со всех сторон на эту человечку. Синие копья биотики рассекали воздух, в ответ на что тот отвечал мелкими выстрелами, то и дело летящими гранатами, вынуждая ее практически летать. Короткое падение на колено и короткая очередь по соларианину. Адаптивный камуфляж делал его почти незаметным, но краткий росчерк попаданий заставил замерцать голубоватым биотический барьер, после чего Айзард отправила в него биотическое копье, практически попавшее в него, если бы он только не улетел в сторону. Но заряд все равно оставил вмятину в стене, показав, что и ему пришлось бы неприятно. В него тут же полетело несколько маленьких зарядов, как он сам подозревал, созданные при помощи унигуля небольшие гранаты, вероятно, с горящим гелем. Так что он бросился в сторону, не желая испытывать на себе то, что по сравнению с чем напалм, легкая проблема. «Вы не слишком-то торопились, а то знаешь, я тут уже успела влазть в бездну бесконечного одиночества», произнес голос человечки прямо посреди бешеной перестрелки, сразу высовываясь и стреляя в ответ. «И вот как мне теперь вас называть, офигенными героями, мэм», хмыкнул сам Изна, высовываясь в поиске цели, силуэт которой он уже потерял. На них никто не обращал внимания. У Миранды и этого протянина были свои проблемы, остальные же батариане были заняты до нельзя. Клаузервиц писал, что для штурма укрепленной позиции полагается троекратное преимущество, либо же семикратное при нападениях на хорошо укрепленные цели. Бессмертных вполне можно считать таковыми. Но тут, даже при сопоставимом числе, батариане оказались окружены. Поставили на самое лучшее место для сдерживания нападения и не обнаружили их появления. Как бы они ни были хороши, но оказались под перекрестным огнем. Пытались из него выйти, прячась за металлическими балками, за контейнерами, но в этот же момент, как он мог видеть, появились и бойцы посредника. Прямо на его глазах тот гигантский соларианин перелетел в один прыжок скоросооруженную баррикаду, а затем без проблем схватил батаринина, который едва ли доходил ему до плеча, нонсенс по привычным меркам, и просто саданул головой в стену, а затем обрушил же на нее свой пулемет прикладом. Сила удара была достаточной, чтобы просто сломать несчастному шею. Ну да, грубая сила порой оказывается более чем достаточно. «Эй, белобрысый», — сказал Айзард, перезаряжая винтовку. После подобного количества примененной биотики даже она начинала выдыхаться. «Хорошо, этот черноглазый быстрый, но тебя-то мне тут и не хватало. Я тебе даю цель, ты высаживаешь все, что у тебя есть. Повторяем. Годится?» Рындалу только кивнул. Адаптивный камуфляж делал соларианина даже для него практически незаметным, особенно во всем шуме боя. Если ей был нужен кто-то с оружием, он всегда готов помочь прекрасной, а реально, прекрасной ли, даме. Биотик практически вылетела из-за их импровизированного укрытия. Он не сомневался, что солар по ней даже пытался стрелять, но в творящемся хаосе его было практически невозможно увидеть. Вот только выбравшись на единственный клочок свободного пространства, тут же объялась синим свечением, на секунду поднявшись и обрушившись вниз. Простая в сущности вещь, волна, которая сдвигает предметы, не настолько мощная, чтобы использовать в качестве оружия, но все вокруг хотя бы на пару сантиметров отъехало от нее. Вот только самое главное, биотический барьер вспыхнул от воздействия биотики, в том числе и устоявшего соларианина, на которого Изна наставил винтовку. Открывая огонь, тот тут же бросился в сторону, но пытаясь скрыться от него, не смог от этой прислужницы серого посредника. Барьер снова вспыхнул синим свечением, чтобы снова быть пробитым сияющим копьем, которое как будто легко подхватило его, бросив в ближайший ящик. После чего адаптивный камуфляж вышел из строя. Часть пластин сломана, и теперь не скрывала, а только выдавала совершенно безумными узорами. Краем глаза он увидел Миранду, отправившую заряд биотики в одного из батарианских биотиков. Синий в нескольких волнах ударил по биотическому барьеру, заставляя барьер дрожать и мерцать, пока наконец от барьера ничего не осталось. Изна при взгляде на нее становилось все еще не по себе. Слишком уж идеальными и заученными казались все ее движения. Биотические приемы, выполненные строго по позам, как указано на страницах учебников, не похожи на самоучек времен войны, когда ничего подобного не было, даже на современных военных, даром что за эти годы у Альянса появилась полноценная биотическая школа. И сейчас она одним движением поднимает пистолет, становясь в дуэльную стойку, словно ей 500 лет, и она еще помнит те самые дуэли. Стоять в полоборотах цели, пистолет на вытянутой руке на уровне плеч, средний палец на крючке. Батарианин, кажется, даже на секунду успел понять, что видит перед собой. Но прежде чем что-либо сделал, три выстрела по лишенному любой защиты противнику. В голову, затем в район сердца и снова в голову, чтобы наверняка. Идеальные попадания. Но Солрианин вновь запустил в них несколько миниатюрных гранат, вынудивших его отскочить назад. Но даже так барьеры дошли практически до предела, за которым следовало бы их аварийное отключение. После близких выстрелов в голове как будто звенело, абсолютно никаких мыслей не было, но он действовал на автомате. Короткая перезарядка, проверка оружия, и он снова высматривает цель. Теперь уже Солрианин даже и не пытался скрыться, дефекты выдавали его лучше чего-либо. Вместо этого он схватил винтовку от лежавшего мертвого, кажется, из отряда Айзард. Она мелкому Солрианину не подходила, слишком крупная, слишком тяжелая, анатомически рассчитанная на куда более массивных туриан. Но даже в его руках она была достаточно неожиданной, чтобы встретить выстрелами Айзард, тут же бросившуюся в сторону. После всего этого биотический барьер пульсировал, словно надрывно бьющееся сердце у человека и без того страдающего аритмией. Он знал, что Айзард не была истощена, не в том же плане, как человек устает физически. Но ей только что довелось применять биотику в таком объеме без малейшего отдыха под непрекращающимся обстрелом, что контролировать ее непрерывно становится все сложнее. Он слышал, как описывают эти ощущения, словно каждый выстрел бьет в виски. Единственное, что он успел сделать, выстрелить в Солрианина. Но и этого оказалось достаточно. Первый же выстрел раздробил ему пластину, обеспечивая как минимум перитонит. Затем следующая уже в руку, дробя кость, отчего тот лихорадочно выпускает винтовку, осматривая сочащуюся зеленую жидкость. Но не теряется, бросается на них, вернее, на него. С развернутым у нее инструментом в руках, старый диверсант успел только навести оружие на голову и зажать крючок, сразу же мертв. Но что-то подсказывало ему, уже поздно. И тут он чувствует, как синее свечение легко ломает жалкие остатки от его собственного барьера, после чего подхватывает и утягивает его в сторону, несколько неуклюже и рвано, а после и вовсе отпускает, бросая его на пол, отправляя в перекат. Как раз вовремя, чтобы его не разорвал взрыв, Солрианин включил всю взрывчатку, что у него только была, пытаясь подорвать его как какой-то шахид. И произошел взрыв, Айзард тут же пролетает мимо него, подобно валькирии в объятом свечении, практически пролетая помещение к последнему выжившему батарианину. Тот быстро выхватил пистолет и даже успел сделать пару выстрелов по столь идеальной цели, но простив взбешенного биотика, а она сейчас была именно такой, чертовски неэффективно. Ей даже не нужна была никакая биотика, пусть и не такая уж высокая, по массе она уступала ему, но в сочетании со скоростью, просто снесла его, другим движением легко схватив за руку и сжав ее, ломая как пластины брони, так и саму руку практически в труху. Он мог прекрасно видеть, как эта человечка, Айзард, как будто мановением руки подняла в воздух батарианина, что на сотню футов весил больше нее, и буквально вдавила его в стену, сорвав шлем, открывая совершенно ничем не примечательное лицо батарианина. Как сказал бы Изна, вероятно, из воинской касты. Удар еще удар, такое чувство, словно она желала, чтобы тот рассказал все, что только знал и когда-либо забыл, начиная со вкуса околоплодных вод, но все-таки на секунду остановилась, смотря ему в лицо. «У меня нет времени на всю эту наркоманскую дурь, так что выкладывай, что делают тут эти блядские соляриане, и тогда я просто пристрелю тебя, как псину, а не сломаю половину скелета». Изна не видел ее лица, но не сомневался, что она уж точно зла, учитывая, как вслед за этим практически сломала его. Какого хера они тут? Результат, правда, не слишком соответствовал ее действия. Батырянин с уже окровавленным лицом в ответ просто засмеялся. Впрочем, недолго, практически тут же он перешел в настолько надрывный кашель, что даже Айзарт остановилась. «Я служу создателем, а не великой тьме, мой огонь будет вечно сиять, глупцы, вы». Следующую фразу он просто не успел произнести. Небольшой такой взрыв буквально разорвал ему затылок, попутно осыпав саму Айзарт мозгами и кровью, которые продолжали стекать по ней. С другой стороны, именно этого и следовало ожидать. Каждый, кто отправляется на подобное задание, не просто потенциальный, а фактический смертник. Каждый из них был готов скорее к смерти, чем попасть в плен. Ничего удивительно, что им всем имплантировали подобные устройства. Допрос проведен жестко, но мне кажется, он больше нам ничего не скажет, констатировал с тоном, не оставлявшим других мыслей, кроме насмешки, этот протянин, за что получил совершенно убойный взгляд. Зато это является ответом на многие наши вопросы. Откуда этим мятежникам знать о них? И довольно неодобрительно посмотрел на самого Изна, и вообще все об их планах. Айзарт только в гневе обрушила усиленный биотикой удар в уже труп батырянина, с силой достаточной, чтобы просто расколоть броню, разворотить грудную клетку, оставляя такую дыру, что сам Изна без проблем мог бы просунуть свою руку, а то и сразу обе без шанса коснуться до боковых стенок, и вытащила, давая ему упасть, открывая виду оставшуюся в стене вмятину. «Отдых, 15 минут», — за могильным голосом произнесла она. «Проверьте оружие и все остальное. И ты, мисс Гауэн Команда», — она посмотрела на Миранду, «мне все равно как, но дай мне тех идиотов, что по открытому каналу болтали». Примечание к части. 1. Тут стебут Миранду. Это англоязычная идиома, обозначающая форму одежды без нижнего белья, а как нетрудно догадаться, в знакомом нам облегающем комбинезоне Миранды с ним было бы не очень удобно. Мы-то, впрочем, по второй части знаем, что это не так, а так, получите главу. Я попутно продолжаю работать над сопутствующими материалами. Например, разобрался со своими планами по Омеге, а глава по ней реально большая, теперь же остается только большой финал этой миссии, хотя ее последствия еще долго будут аукаться. Хотя я все еще думаю по поводу экшена, он мне все меньше нравится, но за неимением иных вариантов я пока что в раздумьях. Глава 14. Чарн. Аарон, ты слышал это? Раздался голос сестры, практически шепот, но при этом она совершенно не пыталась скрыть страх. Ну разумеется, он слышал. Батыряне и эти предатели, они не слишком-то заботятся обо всем том шуме, что поднимают. Можно их понять, все-таки их тут много, а не всего трое, что только пытаются выжить. Они могут себе позволить просто прочесывать все, да куда доберутся. Ничего страшного, просто ищут кого-то менее сообразительного, проговорил он, как только шум шагов окончательно затих. Они-то слышали несколько раз крики. Хорошо, давайте отсюда. Да еще и выпустили в комплекс варенов. Очевидно, хотели выследить их. Бауман хорошо постарался, чтобы их не нашли. Во всяком случае, нецеленаправленно. Сумел пробраться тайком в раздевалку, где хранились костюмы, нацепить их на всех, а затем провести дезинфекцию. Да, этот батыриан не очень-то хорошо помещался в рассчитанное на людей снаряжение, зато теперь эти животные, по крайней мере, по запаху их не выследит. Ха, выкусите. А сейчас они скрывались на самых нижних, еще недостроенных уровнях комплекса. Кажется, напавшие вообще не старались их выследить. Потому что, учитывая, сколько их тут было, имея они на то желание, то легко бы просто прочесали тут все. Кажется, их троица не слишком-то интересовала. Ладно, идем по их следу, нужно сменить местоположение. У него как раз были карты готовых мест, откуда при нужде они могли бы уйти сразу несколькими путями. Офицер Аарон, после нескольких минут ходьбы произнес по связи Куруш, хотя он давно увидел, что тот беспокойно смотрит на него. Все-таки, а что нам делать со всем этим? Вечно нам скрываться от них не получится. Угу. И ведь они прилетели на астероид не просто так, произнесла Кейт. «Я разговаривала с людьми из Альянса. Говорят, они включили двигатели на астероиде, хотят сбросить ее на планету. Ох, все, что он мог, только как можно тише вздохнуть. Сестренка, да я знаю об этом. Разве не ты сама говорила? Но чего от него тут ожидают? Что он тут браво прорвется через всех и отдаст команду об отключении двигателей? Да, да идите вы куда подальше, я вам не гребаный Рэмбо». «Так, спокойно, тихо. Один вздох, другой. Вот уж кому-кому, а тебе точно нельзя тут выходить из себя. Этот батар да сестра, им-то подобное можно, они гражданские. И как он подозревал, сразу же и ударились бы в панику, если бы тут не было его. Ну да, он-то военный, пока сохраняет спокойствие, то держатся уже и все остальные, понимают ведь, что он что-то да знает, раз спокоен. Ладно уж, Куруш, но тут ведь сестра ее-то точно надо спасти. Если подумать, он даже их прекрасно понимал, сам в момент стушевался, едва увидев бегущего в панике генерала. Но вопрос задан правильно, им действительно нечего делать. Он надеялся на то, что Альянс хотя бы начнет готовиться к штурму, там братанов-десантников столько, что они этих очкариков одними кулаками забить могут. Но их все еще нет, и надо бы что-то делать. «Слушай, а может быть, нам отсюда, того, улететь?» — спросила сестра. «Ну, батариане же тоже на чем-то улетели. На худой конец можно взять челнок. Слушай, Куруш, а ты понимаешь, как ими управлять? Да куда мне?» — только развел он руками. В данном случае это, правда, был батарианский жест, означавший отсутствие намерений. «Я не уверен, что вообще смогу управлять. У батариан под сотню языков. Я что, знаю все? Вот ты понимаешь какой-нибудь урду?» «Нет, нет, это не так», — неожиданно для себя вспоминает Арон, даже останавливаясь. «Я видел их корабли. Это наши атабаски. Я думаю, их даже смогу повести. Идея даже казалась все лучше и лучше. Ну, у них управление не такое сложное, не челнок, конечно, но в целом, стандартизировано, это не дредноут». На это разумное замечание, следует признать, что никто не сумел придумать вариантов для возражения, а учитывая отсутствие других вариантов, он был отнюдь не против попытаться, за неимением лучших вариантов, да и оставить кого-то из этих гнид тут, чем нехороший вариант. Пользуясь примерно такими соображениями, они быстро выбрались вслед за Кейт на верхние уровни базы. К его же удивлению, корабли никто не сторожил. Видимо, не предполагали даже, что кто-то будет настолько безумным, чтобы попытаться угнать их корабль. Вот и славно, то-то же им будет новость. Они уже как раз пробрались внутрь через технический люк, потому что вопреки всему они отнюдь не идиоты и догадались запереть шлюзы, как у нее инструмент Кейт начал издавать звуки, отчего она сама вздрогнула. «Что я, да, Кейт Бауман», — растерянно лепетала сестра, кажется, встречаясь с сопротивлением кого-то напористого. «Кто-кто вы вообще такие? Выведи их на общую связь», — шикнул сам, понимая, что от нее тут помощи нет, а едва сестра кинула, сразу же заговорил. «Я Арон Бауман, из Б-проекта. Что да как вы вообще вышли на связь с нами? Мы должны вам восполнять пробелы образования на тему того, что Альянс неофициально встраивает в уники», — встретил его полный желчи голос. «Нет, я могу этим заняться, но у меня есть специально для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Вот это уже интереснее. У нас тут на астероиде специальный отряд, мы взяли двигатели и теперь готовимся брать и основную станцию. Нам это пко не помеха, но вокруг вашего комплекса все заставлено малыми орудиями, и они вот быстро нас сотрут». «Черт», — он только отдышался, смотря на остальных. Те, кажется, понимали больше него. По крайней мере, вопросов у них было меньше. Например, кто они, сука, такие? Или почему здесь только они, где все остальные? Или они знали обо всем и... «Пко, твою же, и что вы хотите, чтобы мы сделали?» Вопрос был, как он надеялся, риторическим. Но сам этот факт многое объяснял. По крайней мере, какого черта снизу нет еще парней? И почему нет охранников? А он-то посчитал их идиотами. Батариане, в отличие от него, знают, что они здесь как на космическом корабле, не забраться, не выбраться, разве что трупом. С другой стороны, это лишь подтверждало его подозрения, но мимолетно взглянув на сестру, решил все-таки не педалировать эту тему, лучше будет, если они не догадаются об этом. «По схемам, управление оборонительными системами должно быть в вашем центре СБ. Мне нужно, чтобы вы их отключили. Ну, Т, теоретически вроде бы успели перевести все управление в чрезвычайный режим. А в таком состоянии даже его допуска хватит, раз уж батары сумели. «Не надо, прошу тебя, не надо», — увидев его взгляд, произнесла сестра. И как же паршиво было от надрыва в нем. «Тебя же там убьют. Спасибо за то, что спасли меня», — после некоторой паузы произнес батарианин. «Но я вынужден согласиться с дамой. Мы тут одни, а там их». Он тактично уходил от того, кем являлось большинство, куча. «Нам очень сильно повезло, что мы вообще добрались сюда», — говорил он более-менее разумно. Но тут оставался другой вопрос. Сколько они здесь скрываются? И уже пару раз чуть не попались. А взять этот астероид без прибытия как минимум пары крейсеров — удовольствие сомнительное. Сколько часов пройдет до их прихода, и каковы шансы у них продолжать скрываться? Аарон взглянул на свою сестру, с трудом удерживаясь от того, чтобы не сползти по стенке. Вот прекрасную же задачку сделали. Что значится, какой больше шанс погибнуть, ожидая флота, или попытаться пробраться? Второй опаснее, но намного быстрее. И ладно, черт возьми, он сам же ведь подписывался на эту работу, но они-то тут ничем не виноваты. Нет, мы идем, все вместе, только так я смогу обеспечить безопасность. Если честно, сам боялся, что в одиночку просто впадут в панику, да еще и беззащитны, и, по крайней мере, постарался сделать это таким голосом, чтобы желание спорить сразу же пропадало, а затем проговорил по связи. «Мы постараемся сделать, что сможем. Все, отбой». И тут же ошалело посмотрел по сторонам. Ясное дело, идея лезть напрямую, форменное самоубийство. Допустим, одного, двоих там он сможет сделать, хотя и не был уверен, те прилетевшие батариане, явно же непростые призывники. Проблема была в том, что их больше, куда больше, и на шум все сбегутся. Значит, нужно самому сделать шум. «Куруш, ты же разбираешься в компьютерах. Давай помоги мне задать автопилоту команды», — батарианин кивнул. «Ну, ничего, вот теперь-то они побегают. Ой, как побегают». У него уже была в голове идея, как устроить им праздник. Покрушить тут с двигателями и антигравитацией все в ангаре, протаранить другие корабли, включить, насколько можно, двигатели, чтобы расплавить, сколько получится, к чертовой бабушке. Он бы еще вызвал подрыв реактора, чтобы у батариан все стало весело. Вот только тут, тогда все сложит как карточный домик. Включил он все это, уже когда они практически подобрались к искомому месту, забравшись в кладовую. Гремело знатно, несмотря на шумоподавление в шлемах, такое было чувство, словно сейчас все действительно обвалится. Как он предполагал, после всего этого корабль пробил пол и, возможно, даже не один, а уж батариане быстро побежали на шум. Целой толпой, судя по топоту, как минимум, пара отделений. Видимо, решили, что кто-то подобным способом пробудет пробраться к ним. Ага, вот им сейчас. Впрочем, грохот и вправду был таким, что не броситься на изучение источника было уже просто невозможно. Ну, отвлечет это их надолго, и вправду. Бауман медленно вышел из двери, убедившись, что шум стих, и сразу же почесал в сторону офиса. Только перед самым входом он заметил пару в броне, их костюмы, самые обычные, принятые на этой станции. Значит, те предатели, ну, или кем они там являются. Что его волновало куда больше, вместо его пистолета, у них были уже штурмовые винтовки. А значит, чтобы иметь шансы, нужно подобраться как можно ближе. Легко махнул Курушу, выходя из укрытия, спокойным шагом приближаясь к ним. Пока что у них нет никаких причин считать, что он не из их числа. И чем позже они поймут это, тем лучше. «Кхалимындир Царкер», — раздался в его сторону голос, практически сразу, хотя что же они имели в виду, у него не было ни малейших предположений, но судя по голосу, это был человек. «Джокер, Куруш», — коротко отозвался у него за спиной батарианин, что, похоже, сразу же успокоило их. «Царашкер Непрок», — похоже, этого хватило, чтобы он смог успокоить их, судя по тому, как они сразу же успокоились и перестали удерживать винтовки, словно готовы прямо сейчас всадить в них все, на что хватит термозаряда. «Кхашихем, гинщу пуцры», — снова сказал он, едва они приблизились, и тут же получил легкий толчок плечом от Куруша. «Дескать, усе, босс, я больше ничего не могу сделать». 10 шагов. 8. Кажется, они начали нервничать. 5. Первым выхватываю пистолет. Ноги на ширине плеч. Пистолет на уровне живота. Вторая рука закрывает первую от попытки нападения. Пистолет уже переключен в автоматический режим. Они сейчас практически вплотную, точность не столь критична, всадить в его направлении он сможет. Зажал спусковой крючок, выстрел один за другим. Кажется, они все еще удивлены. Защитный барьер в местах попаданий засветился голубым, пока через буквально 2 секунды не вспыхнул, разлетаясь. Один за другим снаряды теперь попадают под броню. У Баумана не было ни малейшего сомнения, адская боль, но цель сразу не желала умирать. И вот в руке уже боевой нож, придерживая второй рукой, бросается на него. Удар в шею, между броней и шлемом, труп, быстро вытаскивает и к следующему. Сразу поднимает ствол, однако успевает блокировать ее рукой с оружием. Толкнул в него, заставляя Аарона сделать шаг назад, но сделал шаг вперед, давя массой. Человек крутанул винтовку, выбивая у него нож, после чего ему оставалось, только что было сил, пнуть в ногу, подавляя его. Вот только оружие он теперь не потерял, продолжая давить на него. Удар, второй, третий, все ему нипочем, как будто это не опаснее духовой трубки. Черт, да он так его просто задавит, ибо сверху. Единственное, что ему помешало сделать, весьма точное попадание ноги Куруша в лицо этому предателю. Того даже отбросило. Впрочем, несмотря ни на что, они все-таки чувствуют больше, а подобное кого угодно, кроме Крагана, заставит задуматься. Тот, кажется, начал приходить в себя и что-то кричал по связи, но Бауман не понимал. Но этого было как раз достаточно, чтобы схватить нож и всадить его, повреждая позвоночник. «Ух, спасибо тебе», — с трудом произнес, поднимаясь на колени перед самой дверью. «Знаешь, черт, а если бы тебя не было, то мне кают. Хе-хе, ты же». Последние слова он не успел договорить, ибо открылась дверь. Реакция была машинальной, даже не успел понять, кого же именно ударил. Как оказалось, какую-то молодую девушку. Но никаких моральных терзаний не было. Ну да, она достаточно молода, чтобы оказаться одной из тех, кто с батарианами, наверное, выращенные ими из рабов, подростков с Миндуара с промытыми мозгами. В любом случае, не будь она с ними, точно не разрешили бы пробраться в комнату безопасности. Так что, сразу же второй удар, уже в шею, затем третий, в грудь. Еще и еще, один за другим, пока у тела наконец-то не закончилась предсмертная агония. 28 ударов ножом, и все как один гарантированно смертельные. Аарон на секунду остановился над ее телом, с легким неверием. Он действительно способен на такое? Это сделал он, с подобной жестокостью, а ведь она даже не угрожала ему. «Пройдемте внутрь», кто-то хлопнул его по плечу. Я слышал, что тот кричал, он звал охрану, так что у нас совсем немного времени. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, Кейт, быстро сюда, закричал сестре, понимая, что по подобному случаю бежать будут одновременно со всех сторон. Тут уж никуда не убраться, остается надеяться, что они только сумеют спрятаться. А ведь он надеялся, что они смогут еще выбраться, что поймут, только когда заметит, что орудия выключены, когда эти, а кто они кстати, доберутся сюда, а они к тому времени будут так далеко отсюда, как только может быть. Ну хорошо, значит, будем действовать несколько иначе. Куруш, сломай эту гребаную дверь, да быстро, хоть всю электронику нахер выжги. Он чувствовал, что уже начинает терять контроль на почве нервов, но надеялся, что до них просто не уступают добраться. Кейт, спрячься где-нибудь, а сам пристроился за ближайшей стенкой, пока батарианин копался в электронике. Что он там делал, его забота, у него уж подавно не было квалификаций для чего угодно, сложнее обыкновенного дрона. Но вот батариане и вправду оказались заинтересованы. Всего полминуты, и, кажется, что чуть ли не половина из тех, кто был на базе, уже примчались сюда, судя по топоту и крикам. Он ни хрена не понимал их, но судя по эмоциям, они были отнюдь не рады. Черт, да он сам, наверное, прожил не самую интересную жизнь, если этот переполох крупнейший, что он устраивал, но уж точно хуже того раза. С другой стороны, тут, пожалуй, и впрямь интереснее, чем на его выпускном. Ой, никогда не тянуло на смазливых одноклассниц и притащенный алкоголь. Примерно такие успокаивающие мысли, правда, практически в то же мгновение прервались, едва раздался шум того, как батариане принялись за работу, да еще и громко так, что дверь чуть ли не гремела от устраиваемого ими. «Ну что, как там у тебя?» Не выдержав, бросает назад в сторону батарианина. «А то, ну, у нас тут гости, а у меня что-то их нечем кормить, невежливо получается. Да знаю я, что они прямо к механизму полезли», — нервно крикнул он. «Дай мне еще несколько секунд, чтобы их побрали тьма и холод». Ничего он так и не успел сказать. Причина была довольно простой, дверь все-таки открылась. Ломы прошли между раскрывающихся створок, еще сильнее разводя их в сторону. «Нет, так не пойдет. Еще пара секунд, и внутрь залезет первый. А где первый, там и пятый, и дальше в гиперболической прогрессии». Аарон направил пистолет и высадил, сколько смог, в тонкую щель. Кто-то закричал, ему было без разницы, главное, достал. Но вот только проблема, число желающих залезть это совсем не уменьшило. Он продолжал стрелять, но появился уже ствол, который заставил быстренько его спрятаться. Осторожно выглянул. Пара выстрелов. Снова спрятался. Раздается стук от шага первого вошедшего. Быстро выглядывает в его сторону, расстреливая все, что только может. «Все, я закончил», — закричал Куруш, после чего Аарон мгновенно бросил на пол пистолет, понимая, что шансов на сопротивление у него нет точно. Но было поздно. Чья-то контрольная пуля таки попала в него, в руку. На секунду все стало ярким от боли, все что он мог, просто свернуться на полу. Все-таки не какой-то суперсолдат, которому на подобное плевать, это вообще-то огнестрельное ранение. «Хрык, хрык», — раздался позади чей-то голос, становившийся ближе, и все действительно стихли. «Так вот вы где, проклятые беглецы, мы уж думали, что вы не будете нам мешать, а это, я все тут сломал». «Напрочь», — раздался голос Куруша, — «за вами придут, и никому, даже за 2 часа, не удастся починить эти системы оборону». «Вот нахрена, нахрена, а четырехглазый». Примерно такого содержания были мысли у Аарона сейчас. «Нет, я понимаю, чувствует себя героем после того, как все-таки сумел вместе с ним пробраться сюда и сломать оборонительные системы. Но против тебя гребаный батарианин, и у него за спиной целый отряд таких же злых уродов, вооруженных злых ублюдков. Тебе не пришло ничего умнее, кроме как быковать против него сейчас. Он тут вообще-то надеялся сдаться и стать заложником, хоть какой-то вариант выжить. Да этот идиот всех сейчас в могилу сведет. Не будь сейчас так с рукой, сам же встал и дал ему в морду, кретин. Это, конечно, весьма трагично, с неожиданно спокойным голосом произнес батарианин. Но вашей вины, как я понимаю, в этом нет. Вы просто делаете то, что считаете должным. Даже ты, воспитанник лысых обезьян, ну, по крайней мере, к оружию пока что не тянется. Причем с весьма завидным умением и храбростью, после чего посмотрел на него. Ладно, тащите этих к остальным заложникам. Может быть, руководитель этих со стандартами, его помощники образумит. Выстрел. Еще выстрел. Так закрытые хилыми скафандрами просто не могут защитить от выстрелов из карабина. С другой стороны, в помещение вслед за ним вваливается небольшой отряд, тут же привлекший к себе внимание. Ну вот и отлично, теперь как раз у них есть возможность отойти, а этот проход они уж точно удержат. Назад, Тазик, прикрой на 3. Сразу же очередь, заставшая всех пригнуться, и за одно время, чтобы сделать ее пару шагов назад, как раз чтобы закрыть дверь, отрезая их от помещения в главном зале. Остальные отряды сейчас распределялись по всему комплексу, медленно и планомерно зачищая помещение. Их же цель – взять это помещение под свой контроль. Если их цели будут тут, они решат свои вопросы. Если же их нет, отсюда будет значительно проще попасть в любое помещение в комплексе. Так или иначе, им нужно занять это место, и лучше бы сделать первыми, пока их дрожайшие соперники сами не сделают. «Наемники, у нас тут сообщение с планеты», — раздался голос Миранды, как всегда, ни намека на благосклонность, только холод, по сравнению с которым и Антарктида тропики. А уж она-то знала, что это, летний марш-бросок через нее — это часть программы Н. Отделение РА только что перехватило сигнал с поверхности, направленный, и брутфорсом он не берется. «Готовимся к неприятностям». Угу, у самой Киры уже была пара вариантов, кто же это мог быть, и что это могло значить. Она снова осмотрела помещение, чувствуя себя не в своей тарелке. Огромный атриум сразу в несколько этажей, по бокам от чего шли ряды галерей. Она прямо представляла, как в этом месте можно расстреливать любого, кто только пожелает сунуться сюда одновременно со всех сторон. Ладно, не со всей, огромная колонна по центру помещения буквально разделяла на 2 части, но зато все утопало в разнообразной растительности, среди которой даже она замечала и земную. Можно даже забыть, что это место находится в нескольких сотнях километров над поверхностью планеты. Должно быть, для тех, кто действительно проводит тут месяцы, это и вправду так важно, возможность хотя бы ненадолго забыть обо всем. Правда, для нее все ощущение портило искусственность гравитации, но на то и биотик, что просто нельзя скрыть подобное. «Мири, за мной, вы, с другой стороны. Проверяем помещение», медленно произнес Эзна, осматривая помещение, разумеется, с оружием на изготовку. «Если кого встретим, подумайте, прежде чем палить». Разумеется, эти слова были больше тут для протокола, но тех самых Солариан они так и не встретили тут, а вероятно, где они, там и руководящие всем концертом. И учитывая, что им хорошенько задал тот единственный, лезть на всех сразу в одиночку, действительно не лучшая идея. Айзард глянула на остальных и первой же двинулась вперед. Евик даже не достал винтовку, вместо этого он держал в постоянном напряжении поле биотики. Прекрасно демаскирует, но тому, кто встретится с ним, сильно не поздоровится. Атазик держал свой ручной пулемет, при этом не показывая никаких признаков усталости. В обычных условиях это означало бы, что ей нечего опасаться, но тогда тот черноглазый потрепал ее и просто найти, выбить из них сначала всю информацию, а уже затем, все дерьмо. От каких-либо других мыслей ее оставила замеченная, едва она выглянула из-за колонны, группа. Пара батарианских силуэтов и еще несколько соларианских. Некоторые, казалось, в броне, которая была значительно массивнее самих солариан. Они даже не пытались скрыться. Наверное, так и стояли, ждали, когда сами подойдем. И хоть держали оружие, но и не стреляли. «Прекрасно, значит, будем говорить, Хаэм, и кто же теперь явился прямо ко мне?» — медленно произнес стоявший на верхних ступеньках батарианин. «Люди, соларианин, Ассарии, создатели, что это вообще за херня?» «Ну да, последнее точно было о Ивике. Впрочем, учитывая какой он урод, способный довести детишек до плача одним видом, хорошо еще, что они не видели его самого без шлема, но даже эта язва не настолько утыркана, чтобы снимать его прямо сейчас. А еще сравнили с Ассари, и она даже прекрасно догадывалась, по какой же собственно причине. Ну, всему виной ее броня, действительно, ассарийская, которая, следует признать, не раз спасала ей жизнь. Домашний питомец моего нанимателя, Кира перешла на серрайский, учитывая, что она знала его достаточно хорошо, чтобы он по произношению не заподозрил в ней человека, все-таки он же не из синекожих, чтобы распознать подобные тонкости, впрочем, совершенно не скрывая едкость в голосе. «Как ты считаешь, разве он не милашка, а разве что пару бантиков повесить?» На несколько секунд батарианин действительно умолк, и что еще более удивительно, даже Ивик, хотя и покосился на нее. Видно, милашка для него было действительно неожиданным, но молчание закончилось со смехом батарианина. «Хорошо, признаю, это было неожиданно», — произнес он, — но Кира что-то не узнавала его. «Как вижу, вы не слишком-то рветесь устроить тут перестрелку, так что позвольте нам отнять немного вашего времени. Мое имя Чарн». «Стоп, стоп, а разве Чарном звали не того миролюбивого батарианина, что боялся Балака и был у него на подхвате, надеясь раздобыть только рабов себе? Ну ни хрена ж себе. С другой стороны, а кого еще следовало тут встретить? Если уж Сарина убил сам Балак, то и Чарну под стать оказаться кем-то значительно круче. Следовало предполагать, именно он и возглавляет этих батарианских бессмертных, черт, можно считать, почти что аристократом по батарианским меркам. А учитывая самих батариан, на такое задание отправили как минимум кого-то уровня Н. Правда, что был мразью, так и остался. Правда, из рабовладельческой превратился в геноцидную. Да что вообще было вашей целью? Начать самоубийственную войну против Альянса? — сдали и сомнения произнесла Миранда. Что же вам не угодно в вашем положении? Вам позволили бежать в Терминус.